Алло. Здравствуйте, меня зовут Алиса, и я звоню сообщить, что по вашей заявке предварительно одобрен займ наличными до 100 тысяч рублей в компании «Деньга». Если вы не оставляли заявку или займ вам не нужен, то нажмите 8, и мы больше не будем рассматривать вашу заявку. Узнать адреса отделений и заполнить итоговую анкету можно у оператора, нажав клавишу 4. Чтобы мы могли быстрее предоставить вам займ, выберите соответствующую категорию. Если вы хотите получить займ наличными до 100 тысяч рублей в отделении, то нажмите 1. Если вы хотите получить займ до 15 тысяч рублей на банковскую карту, то нажмите 5. Компания «Деньга», меня зовут Екатерина. Здравствуйте, вы оставили заявку на займ? Здрасте, девушка, а чего у вас такая «Деньга» охуевшая? Я ничего у вас не оставлял, вы что-то названиваете, что-то втюхиваете. Вы разговариваете некорректно, вынуждены прервать разговор. Да мне похуй, корректно, некорректно. Алло. Алло, прием. Алло, здравствуйте, меня зовут Татьяна, специалист Альфа-банка. Здрасте. А, ну это я. Я поступаю с целью проинформировать вас о предстоящем платеже по кредитной карте 10 августа. Нужно внести 6720 рублей. Платеж несете? Я их пока не знаю, посмотрим. Поняла, всего доброго, до свидания. Где? Не будет на свидание. Алло, здравствуйте. Алле. Информируем вас о необходимости дождаться ответа оператора. Данный разговор имеет решающее значение. Здравствуйте. Алле. Ой, блядь. Алло. Здравствуйте, Антон Хангович. День добрый. А что-то у вас голос очень знакомый. Финансовый специалист административного взыскания Щербаков. Игорь Щербаков, ведется, да, точно. Ковра. Ага. Поступил по поводу вашего долга перед компанией МИГ-кредит. Ага, ой, блядь. Помните про него? Про что? Сумма для погашения составляет на текущий момент 129 тысяч. 425 рублей 87 копеек. 172 дня просрочки. Требование кредитора погасить долг сегодня, а 11 августа оплата поступит. Щербаков, а ты меня помнишь? Дальше что, ну? Ну, тогда ты знаешь мой ответ. Ну, от того, что вы хамите, ничего не поменяется. Ну, поменяется. Я тебе настроение испорчу. Настроение мне испортите. Ага. Ну, давайте, начинайте портить мне настроение, слушаю вас. Ну, сейчас. Все, слова забыли, да, очень жаль. Бумажку потеряли, да, со словами, да. Так не запоминаете уже. Что да. Смешного, должник? Долбоеб. Хорошо. Да, конечно, хорошо. Хорошо, оплачивайте, но Хангович. Хуя тебе по всей морде, долбоеб. Ну, зачем? Это общепринятая манера общения. Это общепринятая манера общения с тобой, говорю, долбоеб. Ущербный придурок, блядь. Слабоумный дебил, блядь. Не нашел себе другой работы, кроме как зарабатывать, как проститутка ртом. Фу, блядь. Да я в рот ебал твои долги, понял, и тебя, и твой МБМ Финанс, Щербаков. Да я спокоен вообще, как нерпа, нахуй, понял? В ближайшее время. Ближайшее. Продадут коллекторам. Да и хуй с ним. 82 статья ГК. Ага. И чё? И чё изменится-то, Щербаков? Ты сам-то осознаешь? И тогда. Вот. И тогда будут сосать уже не вы будете сосать, а будут сосать коллекторы. Вот и все. Ага. Раз в неделю, как положено. И чё? И чё? И чё? И чё дальше-то? Ну и чё дальше-то, дебил? Два, три. Дебил ты, заебанный, блядь. Обезьяна объеме. В рот ебаная. Чё ты мне, наваливаешь? Хуя тебе по всей морде, блядь. Обезьяна в рот ебаная. Отказ фиксирует оплаты по причине злостного уклонения. Да. Очень злостное. Все, пошел на. Алло, прослушайте сообщение оператора. Имеется важная информация от кредитора. Здравствуйте. Бонжур. Звонок поступил в автоматическом режиме. Оставайтесь на линии. Ага. Антон Хуангович. Хуангович, вы? Ага. Ага. Компания «Байфинанс», специалист Ермакова Наталья Алексеевна, ведется запись разговора. Ага. Звонок вам поступил по поводу вашей задолженности перед компанией «Микредит», где вами ранее был оформлен займ. Ага. 2.02.2020. Так. 71 день просрочки по платежам. Размер задолженности составляет по последним корректировкам 129 170 рублей 91 копейка. Сумма не фиксированная, она увеличивается, выставлена кредитором на полное погашение. Ага. Кредитор требует от вас оплаты долга в полном объеме и закрытия данного договора займа. Ага. Оплату необходимо произвести сегодня, крайний срок завтра. Ну, у меня... Оплата от вас поступает. Ну, у меня в связи с этим два вопроса возникло. Я вас слушаю. Ну, во-первых, никаких документов от кредитора о том, что он привлек вас для получения просроченной задолженности, так и не было. А во-вторых, а где требования? Это же требование юридическое, да, в соответствии с статьей 165.1. На бумаге оно должно быть, а не по телефону. Как считаете? Я вам озвучила четкие требования кредитора. Мы работаем согласно 230 федерального закона. Ага. А, статья... а почему тогда, путем, телефон, а почему тогда игнорируете статью 9.1? Это какую именно? Это где должно мне прийти уведомление с заказным письмом? Кредитор вас уведомлял надлежащим образом. У меня нет оснований не доверять компании «Микредит». То есть у вас есть уведомление о том, что я получил? А вы докажете, что у вас... Ну, слушайте, в данный момент вы что-то от меня хотите? Бремя доказательства висит на вас. Я лично от вас ничего не хочу. Ну и мне тоже от вас нахер. Я вам озвучила чувствие требования кредитора. Да? Не выполняйте... Ермакова, ты голос из телефона. Я не знаю, кто ты. Никак не знаю о том, что вы у нас существуете. Да в который раз. Господи, все, давай. Доброго, не отвлекай, не отвлекай. Пациент. Здрасте. Здравствуйте, Антон Хангович. Это вы, правильно? Да, мы, правильно. Компания «МБАЛ Финанс» вам звонит. Ивченко Максим Станиславович нас на разговор записывает. Ивченко? Вам звон... Да, Ивченков. Ну здрасте, Ивченко. Гражданин Ивченко. Да, гражданин Ивченко. Мы вам звоним по вашей задолженности. Да я знаю, что ты мне звонишь, Ивченко. Шепелявый ты наш. Хорошо, звонок вам поступил по поводу вашей задолженности перед компанией. Ивченко, ты к логопеду не пробовал обратиться? Молчите, хорошо? Ивченко, а не пошел бы ты нахуй? Не нужно хамить. А почему бы и нет, Ивченко? Успокаивайтесь. А я спокоен, ты слышишь, что я нервничаю? У меня тут водичка есть, я попил. Я вам говорю по факту. В зеркало посмотрелся, все нормально. Займ вам выдавался 6 февраля 2020 года. У вас просрочка, сумма долга на сегодня составляет 129 500 рублей. Ага. Эту сумму вам необходимо оплатить 13 августа. Несете вы ее? А ты еще не догадался, да? Если не догадался, то ты еще тупее, чем кажешься. Кредитор выставил вам требования к оплате. Так от вас оплата поступает? Ивченко, иди нахуй. Так, хорошо, раз вы не настроены на общение, компания будет вынуждена звонить на дополнительные номера. Да, например, и сразу ваших родственников, которые вы оставляли в договоре. Меня. А да. Я разговор прерву, гражданин. Да, прерывай. Учитесь общаться. Сразу же жалоба ФССП полетит. Понял, нет? Это ваше право. Вот и отлично, давай звони. Я вам сказал, как есть, гражданин. Что ты мне сказала? Здравствуйте. Здрасте. Звонок вам вступает из Сбербанка, Серкова Надежда Алексеевна. Информируем о записи разговоров. Могу я услышать Антона Хангельча? Так и слушайте. Это вы, верно? Ну вы же мне звоните, что за вопросы вечно задаете, не пойму. Уточните, пожалуйста, это вы, я говорю? Совершенно верно. Вы что там такие неуверенные? У вас по карте числится задолженность 4350 рублей. Почему оплата не поступает? Не хочу. Пока есть возможность оплачивать добровольно, в противном случае взыскание будет происходить принудительно на большую сумму по исполнительному сбору. А это как принудительно? В случае, если дело дойдет до суда, то по исполнительному сбору. А, давайте, давайте. Меня устраивает этот вариант. Сразу говорю вам, не теряйте времени. После суда клиент передается на сопровождение Федеральной службы судебных приставов, накладывается аресты на счета, либо на имущество по регистрации. Ага, на имущество, ага, ага, на имущество, ну. Возможность оплатить задолженность завтра. Девушка, вы вроде, я вроде это, ну как бы не совсем как бы русский, да, но вроде я по-русски говорю, нет? Как вы считаете? Я что-то непонятное сказал? Я сказал, идите в суд. Меня этот вариант устраивает. Не нужно мне рассказывать про все эти пугалки, про счета, про имущество и про всю эту фигню. Вы сами-то с 229-м федеральным законом вообще знакомы, нет? На каком этапе банк передаст дело в суд, я не могу сказать. Да я знаю, что не можете. Вы вообще ничего не можете мне сказать. Банк может продать долг ваш коллектор. Не продать, а переуступить право требования. Вас с какой остановки набирают? Уступить право требования, это ага. Статья 1001. Переуступить право требования, это 382, 1005, это агентский договор. Да ёпш ты ж свою ж мать, ты откуда взялась? Ведите, пожалуйста, диалог. Так, ну а с кем? С кем? Ты ни хрена не знаешь, ты вообще ни хера не знаешь. Ты уже как минимум 3 ошибки сделал. Ты что несешь-то, мать? Вы сейчас готовы вести диалог? Да, конечно, готов. Или звонок поступит вам повторно. Да, а про 230-й федеральный закон ты не в курсе вообще никак? Ну, конечно, в рамках федерального закона. Ага, ничего, что в рамках федерального закона 230 вам разрешено звонить только один раз в день? В курсе, нет? А тоже я не сказала, что вам сегодня перезвонят. Вам предоставляют срок максимальный до 15 августа. Ага. Решите вопрос с оплатой. Да я тебе уже все сказал. Я вообще не уверен, что ты работник Сбербанка. Ты, скорее всего, работник АБК, потому что работники Сбербанка не звонят по такой хуйне. Ты АБКшка. Мы фиксируем отказ от оплаты. Да, давай. Фиксируй, конечно. Да с кем договариваться-то? Ты даже не можешь мне подтвердить, что ты работник Сбербанка. Ты мне вообще ничего не сказал. Ты мне стоишь, сидишь, блядь, и пытаешься в уши ссать. Ты зачем мне врешь? Ты сама нихуя не знаешь и меня еще в заблуждение вводишь. Для чего ты это делаешь? Скажи мне. А? Мы зафиксировали отказ от оплаты в рамках федерального закона 230. Банк может направить вам выездную группу взыскания. Вопрос оплаты, вы, к сожалению, не решаете. Да. Выездная группа Сбербанка, ты ничего посмешнее не придумала, балбеска. Я говорю, посмешнее ничего не придумала. И тебе не